Глава 23. Сделка с совестью. Елена. Реакция Артема на мое замешательство довольно хорошо черкнула по нервам, отозвалась в голове скрежетом заржавевшего металла, прошлась леденящим холодком между лопаток. От его жесткого «не сейчас, Елена» я съежилась, пересиливая в себе раздражение. Да что там раздражение? Целую гамму реакций, начиная с тревоги и заканчивая вспышками ярости, которая подавляла в себе, обжигая ими до боли все внутренности. Паника стала медленно оплетать мою душу липкой паутиной, просачиваться в кровь. Я смотрела, как он в безумной ярости разрезает неспокойную воду своим мощным телом, будь то мечом, и меня охватывала неподдающаяся контролю дрожь. Взыграло самолюбие мужчины. Только вот что делать мне сейчас, конкретно в этой запутанной ситуации? Ведь для счастья, по большому счету, нужен рядом любимый человек, который отвечал бы взаимностью. Нужна семья, комфорт и уверенность в будущем. На данном этапе наших отношений есть только страсть, сексуальное влечение. Любовь? Он о ней не говорил. Может, и я неправильно определилась со своими чувствами за столь короткое время. Придумала себе то, чего на самом деле нет. Но тогда почему же мне сейчас так хреново, так больно? Я хочу, чтобы он искренне желал наших отношений, а не брал на себя ответственность из-за случившегося. Чувство долга — это утопия для двоих. А что, если он бежит от того, что ему давно постыло? Я же вижу, как Артему тяжело. Ощущаю себя его временным убежищем. Растерялась, да. А как иначе? Да и чего он ждал? Что я повешусь ему на шею и буду умолять? Проявил великодушие, не стал убеждать меня в обратном, дал возможность самой принять решение. Отлично. Выходит, его все устраивает. Я беру ответственность на себя и сама отвечаю за свои поступки, потому что Артем, как мне кажется, еще не выполз из-под отцовского крыла. Неужели допускает мысль, что за него все решат? Иначе как объяснить поведение взрослого и в то же время растерянного мужчины? Боже, как же я запуталась. Как же все несвоевременно. Ну, не могу я. Не хочу обрекать себя на пожизненную боль, которая выпадает на долю матерей-одиночек. «Ай, черт!» — зашипела я, порезав палец. Отложила в сторону нож и обхватила губами кровоточащую рану. На глазах навернулись слезы. Доделывать фруктовый салат расхотелось. С тех пор, как мы вернулись с пляжа, и Артем уехал к родственнице за контрацептивами, прошло 1,5 часа. За это время я успела принять душ, переодеться в чистую одежду, морально извести себя еще больше и приготовить легкий ужин. Хозяин дома никак не торопился возвращаться, а я металась от одной мысли к другой. Тоска по нему замучила окончательно. Поковыряв вилкой жареный салат из овощей, вздохнула с грустью, посмотрев в окно. Аппетит напрочь пропал. Решив приготовить себе травяной чай, потянулась к верхней полке шкафчика, отыскала нужную жестяную баночку. И тут же, вскрикнув, уронила ее на пол, напуганная неожиданно прозвучавшим низким баритоном. Еще один русский. «Добрый вечер, Елена». Напротив, облокотившись о край барной стойки, за мной наблюдал представительный темноволосый мужчина средних лет. «Ведь вас зовут Елена, не так ли?» Повергнутая в смятение, растерянно смотрю то на незнакомца, незаметно пробравшегося на кухню, то на всыпанную сухими ароматными чайными листиками поверхность столешницы кухонного гарнитура. «Попростите?» — неуверенно пробормотала в ответ. «Я вас не заметила. А вы кто? И что вы здесь делаете?» «Саймон». Мягко произнес, внимательно сосредотачиваясь на моем лице, изучая его. — Можно, Семен? Я отец Артема. — Очень приятно, Елена. — А Артем уехал к... В общем, он скоро будет. Откуда вам известно мое имя? Прикидываю в голове возможные варианты. Информация среди своих распространяется со скоростью света. Нелегко собраться с мыслями, когда тебя вот так открыто и нагло оценивает отец мужчины, с которым ты спишь. О, мне Майкл о вас все уши прожужжал. Восхищался вами целое утро. Принимает на стуле непринужденную позу, давя легкую улыбку. Держится спокойно, тактично и легко ведет беседу, но я почему-то ему не верю. Этот человек по определению не является тем, кем хочет казаться. По спине навязчиво гуляет холодок, предупреждая меня о скрытой опасности. Кто бы сомневался, что Майкл пожалуется будущему родственнику. Это ж не от меня жениха уводят, а я краду Артема у его сестры. Да, и думаю, зайду, продолжает, прерывая мои мысли. Встречусь с девушкой русских кровей, которая покорила стольких мужчин за один вечер. Моя мать русская. Очень хорошая женщина. Красивая, как и ты. Может быть, когда-нибудь вы с ней познакомитесь. Смотрю на тебя и понимаю. Не зря мой сын потерял голову. Ой, простите мне мою неловкость. Наконец опомнилась. Хотите что-нибудь выпить? Кофе, чай? Виски. Уверенно отчеканил пожелание. И себе налей чего-нибудь. Не люблю пить один, когда рядом присутствует компания. Я, пожалуй, выпью сок. Было бы глупым в первый день знакомства потягивать спиртное с отцом моего мужчины. Нет, нет, ну что же вы. У Артема должно быть женское вино в холодильнике. Маргарет, невестка моя будущая, предпочитает Росе. Сказал, как ножом полоснул. Грудную клетку обожгло разочарование. Так значит, он меня всерьез не воспринимает? Считает временной игрушкой сына? Пожалуй, я выпью с вами виски. Решаю принять на душу что-нибудь покрепче, ибо нервы натянулись на максимум. Сейчас Артем вернется, и можно будет себя возненавидеть окончательно, потому что свое принятое решение не вижу смысла менять. Благородный напиток дарит людям радость общения, не так ли? Я не стала оттягивать разговор. Подошла к бару, выбрала первую попавшуюся бутылку, достала квадратные стаканы и, поставив перед его носом, налила. Вы пришли сюда не для того, чтобы поговорить со мной о наших предпочтениях выпивки, о моей красоте и о Майкле, о том, что любит пить невеста вашего сына. — Ты умная девочка, — сдержанно произнес Саймон. — Присядь, — жестом указал на стул, стоящий напротив него. — Да уж не дура, — подумала я, кривя полуулыбку. Прижала к стулу задницу и подняла бокал. — За приятное знакомство, Семен, — задумалась на секунду, прикручивая к его имени отчество. — Гонсалович. Он хмыкнул, взяв свой бокал, чокнулся с моим. Выпили оба залпом. Выдохнули из легких воздух, как настоящие русские, и продолжили общение. — А ты, думала, попала в сказку, красавица? — Нет, ты в жизнь вляпалась. — Посуди сама. Ему нужна равная жена по статусу. Но для любовницы ты прекрасно подходишь, девочка. Здесь я сына своего понимаю как никогда. Моя Барбара, мать Артема, давно смирилась со своим положением, и Марго смирится. Куда она денется? Жизнь, деточка, сложная штука. Или ты ее нагибаешь, или она тебя. Артем. Вот, держи, здесь две капсулы. Не хочешь переубедить ее в том, что она совершает глупость? Голос Риты до сих пор сверлит мне мозг. «Дело, конечно, молодое, созреете, еще сделаете, но ничего в жизни не происходит без последствий. Здоровью не навредит, а вот морально раздавит Артем. Это не плевок ножкой по асфальту размазать». «К черту!» Резко торможу у обочины рядом с домом, бью ладонями по рулю. «Она ведь сделала свой выбор. С чего мне переубеждать упрямую ослицу? Не готова. А я готов? Что я сделал для того, чтобы она созрела для серьезного шага? Да и когда бы я успел что-то сделать за короткие сутки? Была бы Маргарет здесь, еще вчера разорвал бы с ней отношения. Отец! С ним разговор бесполезен. Поставлю вопрос ребром, и если его не устроит мой выбор, нахрен уйду из компании. Рано или поздно это случится. Я простил ему Алису и ее подкуп, но если он полезет своими грязными руками к Елене, пусть не ждет от меня взаимопонимания и поддержки. С какого хрена они порвались? Вопрос обухом бьет по голове. Тянусь к бардачку. Достаю коробку и высыпаю из нее остатки содержимого. Блять, но это же смешно. Неужели и вправду испорченные? Кем? Маргарет не могла. Принимает противозачаточные. Машину брал только Алекс. Срывается нервный смешок. Да нет, ему бы в голову такого не пришло. Рассматриваю голографические упаковки, и меня будто током шарахает, когда глаза фокусируются на двух едва заметных маленьких дырочках, причем на всех пакетиках. Лия, мать твою! Взрываюсь праведным гневом. Я же подвозил девчонку домой на наш общий праздник. Затем мы прилично выпили и потрахались без обязательств. Сука! Вспоминаю разговор с Ритой, но тут же себя отдергиваю. Этими в тот день я не пользовался. По привычке взял домашние. Хорошо помню этот момент. После секса снял с себя полный презерватив и выбросил в унитаз, смыл. Никогда не разбрасываюсь биоматериалом в чужих домах. Значит, беременна? От кого? Чертова баба. Пусть только попробует мне соврать. Набираю номер и жду, когда же, наконец, прервутся эти гребаные гудки, и мне ответят с той стороны. «Артемио, здравствуй, дорогой!» — раздался приветливый и тягучий голосок подружки. «Поздравляю, Лия!» — произношу ровным голосом. «С чем?» — удивилась она. «Ничего не путаешь? Как твоя нога, Гаур?» «На что ты надеялась, крошка?» Добавляю на полтона ниже. «Хотела подсунуть мне сюрприз?» «Я не понимаю, о чем ты? Что случилось, Артемио?» «Я их порвал, Фодосе, дважды. И знаешь что? Я совсем не огорчился». Во мне понеслась злость. Эмоции уже не остановить, ибо нахрен из меня делать лоха всяким. «Я проверил упаковки. Ты знатно постаралась, Лия. Должен признать, что очень профессионально. За какие-то 5 минут, пока я рассчитывался за бензин на заправочной станции, ты проткнула все до единого». «Артемио, я...» «Заткнись!» Шиплю, сгребая в пригоршню резинки и швыряя их на дорогу. «Жалеешь, что не с тобой?» Не сдерживаю рычания. «Я тебе доверял. Ты перечеркнула все одним махом. От кого ты беременна?» «Как ты узнал?» «Неважно! Вопрос, как и то, чей у тебя ребенок. Мне ты ничего не сможешь предъявить, как бы не хотела». «Я и не думала». «Надеюсь, ты понимаешь, что определить отцовство можно до рождения ребенка, в утробе матери. В этом случае существуют некоторые риски. Поэтому ты, в первую очередь, должна подумать о нем и о себе, ибо я не остановлюсь ни перед чем, чтобы доказать свою непричастность. Ты меня знаешь. Всего хорошего, Лия. На этом наши пути расходятся». Стоило мне тронуться с места и вырулить во двор, как новая волна пульсирующего в висках гнева накрыла меня повторно. «Какого черта он здесь делает?» Раньше я бы не стал так реагировать на присутствие родного отца в моей обители. Но только не сегодня и не сейчас, когда в доме находится та, которую я совершенно не готов потерять. Да он не заявлялся ко мне на выходных без особых причин с тех пор, как мы стали регулярно видеться в офисе. Я сам навещал родительский дом время от времени. Посещал семейные праздники, нередко проводил уикенды в компании родителей. Сказать, что он соскучился, это значит соврать. Его внезапный визит означал только одно. Майкл позаботился о нерушимости предстоящего брака своей сестры, обезопасив Марго тотальной поддержкой Саймона. Мало я ему рожу начистил. В памяти тут же всплывает наш давний разговор. «Сынок, Алиса совершенно тебе не подходит, ни по каким параметрам. Она не ровня моему наследнику. Эта девчонка потянет тебя на дно». Словно выпущенные у кота когти, слова отца еще тогда острой болью вонзились мне в кожу, разодрав ее в клочья, вынудили мой организм приобрести условные рефлексы благодаря его правоте. Потому что мать его по поводу Алисы и ее меркантильности он оказался прав. Только вот не стоит мести под одну гребенку всех неугодных ему претенденток на мое сердце. В конце концов, кроме меня у него есть еще два сына. Вот пусть у них спросит, желает ли кто-нибудь из них жениться по расчету. А я больше не потерплю вмешательства отца в мою личную жизнь. Потому что весь мой внутренний мир перевернулся с ног на голову благодаря Елене. И я ничуть не жалею об этом. Быстрыми шагами огибаю его баснословно дорогой и любимый черный Jaguar Cars автомобиль. Влетаю в дом и громкогласно бося зову его. «Отец!» Эхо расходится по холлу и затухает. Направляюсь в гостиную, а следом и в кухню, где обычно он мог бы зависнуть за бокальчиком горячительного напитка. «Папа? Елена? Где в...» Онемев, замираю на месте, неожиданно нарвавшись взглядом на обоих близких мне людей. Настолько разных, что я физически чувствую их неприязнь друг к другу. И то, что спиртное не сблизило ни отца, ни мою избранницу, видно невооруженным глазом. Кожей впитываю накаленную до треска обстановку, норовящую взорваться в любой момент. Елена, увидя меня в проеме двери, с облегчением выдыхает, опуская на несколько долгих секунд свои дрожащие веки. А затем распахивает их, леденя мою душу изумрудным безразличием. Таких пустых глаз я еще у нее не видел. Скрещивает руки на груди, явно отгораживаясь от моего присутствия. Вот дерьмо. Так и успел вставить и тут свое слово. Отвернувшись лицом к окну, застыла, едва дыша. Напряженная поза не предвещает ничего хорошего. «Здравствуй, сынок!» Не поворачиваясь, поприветствовал меня отец. Отмираю, приводя мышцы в движение, направляюсь к ним, удерживая свой цепкий взгляд на отрешенной женщине. «Здравствуй, папа! Не мог подождать до утра? Вижу, вы без меня время зря не теряли. Что тебе от нее нужно?» Елена встрепенулась, но так и не удосужилась посмотреть в мою сторону. «Артем!» — надтреснутый женский голос заставил мои мышцы в теле превратиться в гранит. «Ты привез то, что я просила?» «Значит, не передумала». Я отчаянно заморгал. «Черт! Я до последнего надеялся на ее благоразумие. Ну, раз нет доверия...» Пожимаю плечами. «На нет и суда нет». Волна презрения к этим двоим накрыла меня с головой. «Держи». Достаю из кармана шорт блистерную упаковку с двумя капсулами и швыряю Елене на стол. «Избавься от головной боли, пока она окончательно тебя не сломила. Мне теперь все равно». «А что же ты, Майкла, не захватил, отец?» Иронично тяну, переключая внимание на родственника. «У меня прям руки чешутся пообщаться с этим ушлепком». Елена. В один миг я стала для него прозрачной дымкой. Растворилась, смешалась с воздухом. Артем будто переместился в другой мир, в настоящий. В тот, в котором он привык чувствовать себя тем, кем он является на самом деле. Достойным сыном прирожденного бизнесмена отца. «Прикуси язык, мой мальчик», — прошипел Семен, огрев мощным хлопком деревянную столешницу. Стаканы сделали подскок. Поднявшись следом со стула, развернулся к Артему лицом. — Рано меня списываешь со счетов, сынок. Ты зависишь от меня. Все, что ты имеешь, — мои подарки. Хочешь ее? Прищурился, полоснув меня едким взглядом. — Бери, но только в качестве любовницы. Внуков родит мне Марго. И женишься ты на ней. Иначе... — Иначе что? — прорычал зло Гаур, словно в него вселился дикий гризли. — Хочешь все вот это забрать? Да забирай! Одним движением руки смахнул на пол начатую бутылку и стаканы. Стекло звонко разбилось вдребезги, засыпав осколками пол вокруг нас. «Я не вмешивался в ваши с мамой отношения, даже когда ты ей изменял. Так будь добр, не лезь в мою жизнь. Я не единственный наследник семьи Перес». От столкновения двух титанов меня пробрала слишком сильная дрожь страха, причем так глубоко, что я уже не понимала сама, что делаю. Схватив на автопилоте таблетки с пола, попутно сметенные Артемом со стола, рванула прямиком в гостевую комнату. Ноги сами неслись. «Остановись!» — прорычал, видимо, мне мужчина, которого еще сегодня утром считала своим. «Наивная дура! Дура! Какая же я дура! Верить в спонтанную любовь, в сказку про Золушку и сказочного принца! Ха-ха-ха!» «Малыш, постой!» Повторно окликнул меня Гаур. «Артем!» Голос отца пресек его порыв. «Пусть идет. Остынет, затем поговорите». «Пусти меня, отец!» Позади послышалась возня. Одно дело — решиться на поступок, другое дело — совершить его. Раз за разом било набатом в моей голове, пока я бегом сокращал расстояние до санузла. Я сильная. Я все выдержу. Это помутнение скоро пройдет. Время лечит любые раны, и эти залечит. Хлопок двери донесся до моих ушей, будто сквозь вату. Пальцы сами собой защелкнули замок, предварительно провернув ключ. Дрожа вытащили капсулы из упаковки и протолкнули мне в рот. Я послушно проглотила их, запив обильным количеством воды из-под крана. Вот и все. Опадаю на пол, словно скошенная травинка. Слез нет. Истерика? Ее тоже нет, только горло душит. Жжет беспощадным огнем. Горечь, обжигающей лавой, опускается вниз к желудку, испепеляя меня всю изнутри, опустошая до дна. Последний якорь, удерживающий рядом с Артемом, уничтожен моими руками, как он того хотел. Как я сама решила. Сворачиваюсь клубочком и погружаюсь в забвение, впитывая каждой клеточкой тела долгожданную тишину. Артем. «Дай мне 2 недели, отец!» Решительно начинаю разговор, выуживая из бара очередную запечатанную бутылку, откручивая крышку и отпивая прямо из горла несколько глотков. Нервы, мать их, не железные. Сжимаю пальцы до хруста, боясь начать громить все, что попадется под руку. «Мы с Алексом найдем тебе стоящих компаньонов, поверь мне. Бизнес-план уже готов. Осталось сопоставить и проверить кое-какие нюансы. И в ближайшем будущем можно подключать иностранных инвесторов и налаживать каналы сбыта. От желающих вложить свои миллиарды не будет отбоя. У нас много пустующих земель в горных районах. Их можно отдать под ветряные электростанции. Я уже связался с нужными людьми, они рассматривают наше предложение. Производство энергии из воздушных потоков – достаточно прибыльный бизнес. Так почему бы им не заняться? Если ты поддерживаешь мое решение, мы только выиграем от этого. Не связывай меня с Маргарет!» Твердо чеканю каждое слово, посылая предупреждающий взгляд отцу. «Ничем хорошим твой план не кончится. Я буду упорно настаивать на своем, как бы ты этого не хотел». Отец задумчиво потирает шею, затем затылок, будто бы обдумывая какое-то решение, разочарованно хмыкает. «Тебе ли не знать, сынок?» Рассматривает свои начищенные ботинки, что процедура выхода на еврорынок достаточно сложная и длительная. Поднимает холодный расчетливый взор на меня, продолжая гнуть свою линию. Кажется, идея сдачи в аренду земляных участков под строительство ветрогенераторов его не зацепила, а зря. Наша продукция не терпит застоя. Даю тебе ровно 5 дней, сын. В субботу прилетают родители Маргарет. Если не предоставишь мне выгодный контракт, то женишься на дочке Антонио Каросса в запланированные сроки. Отец застегивает верхнюю пуговицу на пиджаке и сверяет время на часах, явно куда-то торопясь. Я скорее отрекусь от своей фамилии, чем стану мужем Маргарет. Отворачиваюсь к окну, давая понять, что больше не задерживаю его. Состояние Елены на данный момент меня волнует намного больше, чем приумножение семейного капитала. Если у тебя все, оставь нас, пожалуйста, я хочу пойти к ней. Ты действительно влюбился в нищебродку? Да, и пусть тебя сей факт не волнует. Я возлагал на тебя надежды, Артем. Разочарованный тембр голоса скользит по моему позвоночнику лезвием ножа. Не заставляй меня думать, что я в тебе ошибся. Завтра совет директоров. Потрудись явиться вовремя. Я когда-нибудь проявлял непунктуальность? Кидаю на него беглый взгляд, но лицо так и не успеваю рассмотреть. Отец, подойдя к проему двери, остановился лишь на мгновение, чтобы добавить, не оборачиваясь. Я лишь напомнил, сын. До завтра. Он ушел, но ощущение присутствия его энергетики в доме еще давило на меня, медленно лишая способности свободно мыслить. Елена. Импульс мгновенно простреливает мозг, обжигая каждый участок кожи ледяным потоком. Срываюсь с места и лечу к ней. С третьей попытки нахожу место расположения затравленной девушки. Черт бы его побрал и всю эту долбанную ситуацию. Толкаю дверь, но она не поддается. Защелкнута на замок. «Мерда!» срывается с моих уст. Прислоняюсь лбом к деревянному полотну и негромко взываю к ней. «Лен, открой мне дверь». Тихонько стучу. «Давай поговорим». По ту сторону слышится тихое недовольное мычание. «Он ушел. Открой мне дверь, маленькая». На полтона повышаю голос, сгорая от нетерпения увидеть ее обнять и крепко прижимая к груди, извиниться за то дерьмо, которым наградил ее отец. Молчит. Уверен, она прекрасно слышит меня, но не спешит отвечать. Елена, не вынуждай выколачивать вторую дверь в своем доме. После его визита терпение висит на волоске. Открой. Слышишь? Уходи. Сиплый голос раздался в ответ. Не хочу тебя видеть. Будь я твоей женой или любовницей, участь у меня одна. Делить тебя с другими женщинами. Ведь они будут, Артем. Когда буря страсти уляжется, ты сам вспомнишь его слова и поймешь, насколько он сегодня был прав.